Это ритм души. У тебя в наушниках, у тебя в колонках. Wow, this is for classics. Need some authentic shit. По глаза я вижу тех, кто ниже. Каждый будет отпишен. Такого диджака видали. И кто следующий? Это ты же! Им голову ломали, как ящик на майле. Детали твои, как от лего, по полу валялись. И в Таллин, в Астану и в Москву мы разные отсылали. Капы хватает фейков, но мы же любого завалим. По баррикады не помогут, а это твои текста, штаны Спанч Боба. А биты поежены, как шлюха, где много лет опыт. Я выношу массы, будто говно в мешке. Со своей дачи порубал мясо ваше уже давно, а не начал. В эту минуту неделями буду давить любого поганого гада. Это же помада, ты меня видишь, давно бы западала голова. Да, подымал, но это я вижу финал твоих слов сегодня для нас. Ритмы будут и ваши дотолова, остатки непригодных масс. Когда дежак идет к тебе в дом своим, сообщи, систер, пусть идут ко мне, ведь это я хочу свой флоу, мистер. Мы против массы пидорасов, тех, что носят стразы. Против массы тех, чья жопа как будто USB-девайс. Красным глазом, властным фразом проверим на это нас. И ритмы души мы пришли, чтоб стереть с лица земли вас. Мы против массы пидорасов, тех, что носят стразы. Против массы тех, чья жопа как будто USB-девайс. Красным глазом, властным фразом проверим на это нас. И ритмы души мы пришли, чтоб стереть с лица земли вас. Мы против массы всяких васик, что таскает сразу. Здесь таким не место, я повторяю в сотый раз. Лучше не пробуй нас остановить. Мы против массы поперли, оцени этот погон в наушниках или в колонках. Мы прочувствовали всей душой различные ритмы. И теперь ломая массы, будто бы Титаник ледяном. Не выбить из ритма никому этих троих пацанов, что по чесноку. Против массы врут. В основном часто спарринги убирали мы немало банд. После нас вы моете, как будто соли те раны. Половина рэпа канал для репита. Граффит из бадика, что сидят на картах где-то там в черных адиках. Раступитесь, вразумите нас, то пропасыл песни. Думаю, вам станет ясно, что на нас лучше не лезть. Смело мы идем против павлинов и оленят. Ты бы в числе, становись тогда на мой разряд. Мы против массы пидорасов, тех, что носят стразы. Против массы тех, чья жопа как будто USB-девайс. Красным глазом, властным фразом проверим на это нас. И ритмы души мы пришли, чтоб стереть с лица земли вас. Мы против массы пидорасов, тех, что носят стразы. Против массы тех, чья жопа как будто USB-девайс. Красным глазом, властным фразом проверим на это нас. И ритмы души мы пришли, чтоб стереть с лица земли вас. Мы против массы пидорасов, тех, что носят стразы. Против массы тех, чья жопа как будто USB-девайс. Красным глазом, властным фразом проверим на это нас. И ритмы души мы пришли, чтоб стереть с лица земли вас. Мы против массы пидорасов, тех, что носят стразы. Против массы тех, чья жопа как будто USB-девайс. Красным глазом, властным фразом проверим на это нас. И ритмы души мы пришли, чтоб стереть с лица земли вас. Мы против массы пидорасов, тех, что носят стразы. Против массы тех, чья жопа как будто USB-девайс. Красным глазом, властным фразом проверим на это нас, и ритмы души мы пришли, чтоб стереть с лица земли вас.